Глава 24. Дерзкий ход неизвестного врага. Интерлюдия. Засидевшись до поздней ночи за работой, ректор остался ночевать на кожаном диванчике в приемной. Едва не забыл отправить домой слугу покормить и выгулить собаку. Проснувшись утром от звука открываемой двери, первое, что он увидел, как его зареванная секретарша, войдя в приемную, тут же рухнула в обморок. В общем, вместо того, чтобы отчитать нерадивую девицу за опоздание, графу пришлось приводить ее в чувство. Очнувшись, та сразу зарыдала в голос, и выяснить причину истерики удалось не сразу. С большим трудом Силамский смог понять, что по дороге на работу секретарь проходила мимо дома ректора. Увидев вместо особняка руины, посчитала начальника погибшим. «Вы же сами как-то обмолвились, что на время отъезда семьи в доме даже слуг нет. А в толпе зевак говорили, что внутри обнаружили обгоревший труп мужчины и собаки. А еще, что тайная полиция выяснила. Сработал артефакт, отключающий магию, и алхимический порошок». «Тебе прям так все подробно и доложили?» — удивился Силамский. «Нет, там болтали. А я случайно подслушала». Новость чародея шокировала, и даже не тем, что он остался без крыши над головой. Артефакты, способные нейтрализовать магию, можно было пересчитать по пальцам. Взрывоопасный порошок стоил огромных денег, особенно в том количестве, сколько необходимо для подрыва особняка. И самое главное, кто-то очень спешил разделаться с волшебником 11-го ранга. Еще вчера утром ничто не предвещало покушения. Когда ректор покидал дом, сбоя в охранных заклинаниях не обнаружил. Значит, все сделали прямо этой ночью. Силамский приказал секретарше успокоиться и пригласить к нему через час профессора Этмана и старшего преподавателя Ургаса. Сам ректор направился в библиотеку за помощью своего лучшего агента. «Доброе утро, Артиза». «О, здравствуйте, граф. Говорят, вас сегодня ночью убили вместе с собакой?» В ее вопросе сквозило исключительно любопытство. Никаких волнений или испуга. Полная противоположность секретарше. Силамского это слегка покоробило. «Неужели солгали?» «Людям свойственно ошибаться, Артиза», — сухо ответил он. «К тебе есть дело. Помнишь, как-то просил тебя найти данные о добытых в живой степи артефактах, способных отключить магию?» «Конечно, господин ректор. Я ничего не забываю. Даже то, что очень хочется». «Кому тогда достались эти артефакты?» «Первый. Рунским, поскольку это они организовали рейд из своих земель в степь. Второй — герцогу Драунскому, именно его человек наткнулся на схрон. Два преподнесли его величеству, и один был продан на аукционе неизвестному лицу. Правда, поговаривали, что на землях герцога Леоновского через несколько дней после аукциона был убит маг 10-го ранга, нанятой тайной канцелярией». «Артиза, ты даже слухи помнишь», — удивился граф. «Я все помню», — уныло произнесла дамочка. «Тогда можешь сегодня заглянуть в таверну и немного забыться». Ректор положил на стол сразу 5 золотых монет. «Спасибочки, вы сегодня несказанно щедры. Видимо, из-за второго дня рождения». Возвращаясь в кабинет, граф Силамский мысленно продолжал выискивать причину столь дерзкого нападения. Наиболее вероятной представлялась одна. Кто-то категорически против его разговора с королем. И этот кто-то имеет своих людей в секретариате его величества. Вернувшись к себе, ректор застал в приемной Этмана и Ургаса, хотя час еще не прошел. Они поздоровались. «Господа, прошу», — пригласил их Селамский, оставшись отдать несколько распоряжений секретарю. «Ваше сиятельство, они прибыли через 5 минут после вашего ухода и остались ждать. Я даже не успела передать им ваше распоряжение», — доложила секретарша. «Хорошо», — кивнул граф. «Срочно отправь курьера к графу Нимскому. Пусть передаст ему эту записку». Селамский начертал несколько строк и, сложив лист вчетверо, запечатал особым заклинанием. Затем назначил еще несколько совещаний на послеобеденное время и отправился к себе. Войдя в кабинет, внимательным взглядом окинул обоих. «По вашим лицам вижу, что хотите поделиться не слишком приятными новостями. Кто первый?» Говорить начал Ургас. «Мое сообщение много времени не займет. Ночью была предпринята попытка нопадения на особняк. 5 обвешанных амулетами бойцов столкнулись с нашими привидениями и отступили». «Выходит, они даже не потрудились до нападения выяснить, как охраняется твой дом?» «Получается, провели разведку боем», — согласился Ургас. «У меня все». «Понятно». Селамский перевел взгляд на декана. «На меня вышел ученик колдуна, который практикует запретную магию», — начал говорить тот. «Даже так?» — не сдержал своего удивления ректор. «И сделал он это по совету Алтона», — продолжил удивлять Этман. «Они встретились в ту ночь, когда студент покинул академию. Кроме того, парень рассказал о том, каким образом Алтон прошел сквозь арку». «Похоже, сам Вард послал нам столь необычного гостя». «Я в этом нисколько не сомневаюсь, господа», — уверенно заявил профессор. «Ведь встреча с Роткиным, так зовут парня, уберегла меня от неминуемой гибели». «Хм», — выдал краткий комментарий граф Селамский. «Кто-то очень хочет побыстрее избавиться от нас троих. Теперь жду подробности». Декан водного факультета рассказал много интересного. И о преследовании Алтона в столице, когда за ним увязались люди Рунских, и о патрулях на тракте, придирчиво проверявших документы, и о схватке возле арки. В конце Этман рассказал, как наблюдал взрыв в собственном доме, поскольку сидел в это время в кабаке неподалеку и разговаривал с Роткиным. «Твой собеседник ничего не напутал?» — решил уточнить ректор. «Как-то непривычно слышать о том, что за волшебника вступается энергозверь». «Скорее всего, именно так и было», — подключился Ургас. «Мой ученик и прежде встречался с энергозверем». «Эта сущность всегда только нападает на чародеев, но никак...» «Прошу прощения, граф», — перебил Селамского Ургас. «По просьбе Алтона, одна такая сущность меня, можно сказать, из могилы вытащила». Волшебник кратко описал явление энергозверя к нему в образе ученика и рассказал о помощи, без которой он бы не выжил. «Есть 2 свидетелей», — добавил волшебник в конце. «Сколько же еще в нем тайн?» — задумчиво произнес ректор. «Думаю, об этом даже он сам не знает», — пожал плечами Ургас. «А кто-то просто жаждет свести парня в могилу и тех, кто имел неосторожность к этим тайнам прикоснуться». «Ваше сиятельство, я так и не смог понять, что за монстр не пускал Алтона через арку. Вызвать грозу среди ясного неба под силу далеко не каждому», — произнес Этман. «10-й ранг, минимум», — согласился ректор. «Больше всего мне не понравился его сгусток тьмы. Наверняка нечто из области проклятий. «Полагаете, парень в опасности?» — забеспокоился Ургас. «По моему глубокому убеждению, он в этом состоянии живет. Однако новый враг Алтона меня тревожит по-настоящему. Поэтому с сегодняшнего дня предлагаю перебраться в Академию». Интерлюдия. Леди Элира после странного ночного визита мужа всполошилась не на шутку. Как он посмел нацепить на нее блокираторы, угрожать, задавать бестактные вопросы? «Что это? Ответный ход Зионского? Что такого он мог сказать Урдану Первому, чтобы тот примчался в мою спальню среди ночи?» Поведение короля настолько ее обескуражило, что королева подключила к слежке за его величеством всех своих фрейлин, отговорившись тем, что заподозрила у супруга появление новой фаворитки и решила выяснить, кто же это. Поскольку нечто подобное первая леди проворачивала уже не раз и не два, никто из ее свиты не удивился. Вскоре ей донесли, что у его величества в ближайшее время назначена аудиенция с каким-то неизвестным визитером. И тогда королева решилась на довольно рискованный шаг. Придворные хорошо знали, что Урдан Первый ненавидит проводить встречи до обеда. А тут ранним утром на аудиенцию напросился незнакомец, о котором не знали даже в секретариате. «Вполне логично заподозрить, что под личиной мужчины может скрываться та самая фаворитка, о которой я якобы думаю». Еще в годы правления отца маленькая принцесса Элира проводила много времени во дворце и уже тогда изучила все его закоулки. Король-отец любил дочку и показал ей все секреты старого здания. Девочка прекрасно знала, где в случае нападения на дворец злодеев можно спрятаться, как покинуть его тайным ходом, как активировать оборонные заклинания на стенах и многое другое. В том числе она знала, как подслушать разговоры из самого защищенного кабинета королевского дворца. Комната, в которой проводились аудиенции, имела надежную антимагическую защиту. Его величество мог в любой момент отключить и включить ее обратно. Об этом знал лишь хозяин кабинета. Но даже он не подозревал, что из соседней потайной комнатки хорошо слышно все, о чем говорят в кабинете. Пару раз при прежнем муже Элира туда приходила послушать, но попадала на скучные беседы об экономических проблемах. С тех пор женщина забросила это занятие. Однако подозрительный наезд супруга явно имел какие-то основания. Не факт, что именно сегодня на аудиенции будут обсуждать Алтона, однако проверить стоило. Деятельная натура Элиры после вчерашнего унижения требовала активных действий. В слуховую комнату королева отправилась за 10 минут до назначения аудиенции. Отец в свое время рассказывал, что звуки из потайной комнаты в кабинет для аудиенции не проходят. И все же, находясь там, Элира старалась поменьше двигаться. Она присела на единственную мебель, массивный табурет, и принялась ждать. Наконец, зазвучали голоса. «Рад видеть вас, ваше величество. Герцог Леоновский просил передать глубочайшие извинения за то, что не смог сам прибыть во дворец. Но поскольку дело не терпит отлагательств, он направил меня с нижайшей просьбой». «И в чем ее суть, Зордан?» В голосе короля чувствовалось раздражение. «Вы знаете о взрыве в доме уважаемого ректора Академии, графа Селамского?» «Мне докладывали. У тебя есть какая-то новая информация?» «Пока только некоторые подозрения, ваше величество. С большой долей вероятности смею утверждать, что Селамский ведет какую-то свою игру. И не исключено, что подрыв особняка устроил он сам, чтобы выглядеть пострадавшим. Ведь как удачно получилось. Сам он остался в академии, семьи в доме не было. Случайность? Может быть. И что такое важное он хочет скрыть, ради чего стоило самого себя лишить прекрасного особняка? Простите, Ваше Величество, было слишком мало времени собрать все сведения. Ректор попал в поле нашего зрения совсем недавно, причем по пустяковому поводу. Но всегда лучше перестраховаться. Я пока не могу с уверенностью утверждать, что граф Селамский замешан в чем-то противозаконном. Однако, учитывая, насколько ректор силен магически и какими связями обладает, герцог Леоновский просил быть осторожней с графом, по крайней мере до тех пор, пока мы не соберем все сведения. Вполне возможно, подозрения окажутся беспочвенными, но... А если ректор вдруг попросит о встрече, неужто мне стоит ему отказать? Непременно, Ваше Величество. И поводом для отказа может стать забота о его же безопасности. Раз уж неизвестные разрушили его особняк, то могут подкараулить и в городе. Лучше, если граф останется под защитой призрачной стражи. Может быть, может быть. Задумчиво произнес Урден Первый. «Плохо, что у тебя нет никаких доказательств. Зордан, а принимать решение на основе догадок не по-королевски». «Иногда важно просто отложить принятие решения, чтобы не сделать роковой ошибки. Обещаю, через 5 дней герцог представит необходимую информацию». «У тебя все?» «Да, да, Ваше Величество. Прошу прощения, что отнял у вас время. Передай герцогу, я желаю его видеть у себя через 2 дня. Надеюсь, к этому времени он освободится от своих дел». «Все его дела нацелены на процветание Мериги под вашим мудрым руководством. Я обязательно передам ваш приказ». После окончания разговора леди Элира выждала примерно 5 минут и только потом встала и вышла из комнатки. Выглядела она весьма рассеянной. Королева поспешила в свои покои, торопясь хорошенько обдумать услышанное. «Почему Урден вообще стал разговаривать с каким-то Зорданом? Только потому, что тот служит Леоновскому?» Тогда возникает закономерный вопрос. Кто управляет Меригией? Этот наглец посмел советовать королю, кого ему принимать. Да еще причину придумал для отказа от встречи. Неужели мой супруг будет действовать по указке слуги герцога? Если так, то насколько же опасен Леоновский? А может быть, этот гость... Леди Элира к моменту, когда оказалась в собственном будуаре, решила, что ей просто необходимо встретиться с графом Селамским. Насколько она знала, тот собирался переговорить с монархом относительно Алтона. «Зордан опасается, что ректор может донести до сведения короля важную информацию о таинственном парне? Еще один новый враг? Похоже, у нас под носом разворачивается какая-то опасная игра. Я должна быть в курсе, что именно грозит молодому человеку». К будуару первой леди примыкала уютная ванная. Вернувшись в свои покои, она приказала приготовить теплую воду для купания. Элире показалось, что в тесной комнатке она насквозь пропиталась пылью, и сейчас хотелось как можно быстрее от нее избавиться. «Жаль, мне нельзя наведаться в академию, чтобы переговорить с Селамским, а побеседовать с ректором необходимо в самое ближайшее время. Моя госпожа, вода готова. Кто сегодня будет удостоен чести прислуживать вам в ванной?» После небольшой паузы королева ответила: «Позови Мурину». Баронесса появилась через минуту и помогла Иллире раздеться. Когда купальщица погрузилась в ванну, обратилась к фрейлине: «Ты говорила, что твоя сестра учится в академии?» «Да, на третьем курсе», — подтвердила Мурина Озинская. «Только сейчас у них пора зачетов, и она в основном сидит дома. Благо, наш особняк стоит неподалеку от академии». «А попасть в учебное заведение она может в любой момент?» — предположила королева. «Конечно. Вы хотели что-то передать в академию?» «Да, баронесса. Нужно срочно послать приглашение графу Селамскому. Он должен сегодня же прибыть во дворец для разговора со мной». «Я правильно понимаю, что визит ректора должен остаться в тайне?» — произнесла баронесса почти шепотом. «Умница, Мурина. Не зря я считаю тебя лучшей фрейлиной. О визите графа никто, кроме нас двоих и моего телохранителя, знать не должен. А еще...» Королева, выдержав небольшую паузу, продолжила: «Не хочу, чтобы кто-то видел, как ты покидаешь дворец». «Сделаю в точности, как желаете, ваше величество. Кого-то прислать вместо себя?» — спросила фрейлина, собираясь поскорее отправиться выполнять поручение. «Не стоит. Для остальных ты все это время помогаешь мне принимать ванну». Королева показала, где лежит заготовленное послание для графа, и еще раз напомнила об осторожности. Только тогда баронесса ушла. «Спасибо отцу за науку не делиться тайнами дворца даже с самыми близкими людьми. Он любил повторять: лишь давшие магическую клятву не способны раскрыть секрет». Человек, которому было известно про тайный тоннель во дворце, много лет служил телохранителем королевы. Ему уже перевалило за 60, но благодаря магии жизни волшебник находился в хорошей форме. Мужчина охранял Иллиру еще до замужества и все эти годы продолжал преданно ей служить. Именно он в свое время дал клятву на верность, а потому не мог предать даже под угрозой смерти.